Принесу тебе звезды, шала-ла-ла, в обожженных ладонях. И спою тебе песни, хотя жизнь на вдох. О тебе я мечтаю, шала-ла-ла, на холодной постели, где не знаю спокойствия, сладостный сон. Я храню твои слезы, шала-ла-ла, превратив их в алмазы. Я так счастлив, когда улыбаешься ты. Запоминаю ко мне, шала-ла-ла, обращенные фразы. По ночам посвящаю тебе все стихи. Ты могла быть моей Мирандой, ну а я твоим глупым Фернандо. Не лукрёшь, примет, ты верни ловок и тих. Я бы мог стать твоим Фернандо, ну а ты моей прекрасной Мирандой. Присмотрел я отличный подвал для двоих. Я слежу за тобой, шала-ла-ла, недостойные люди вокруг, непристойные мысли у них, только не у меня, не у меня. А ты так легко и изящно, шала-ла-ла, в кругу лживых своих подруг. Это крайне опасно, но я должен похитить тебя из их рук. Ты станешь моей Мирандой, ну а я твоим глупым Фернандо. Не укрёшь, привет, тебе мне ловок и тих. Здесь я буду твоим Фернандо, ну а ты моей прекрасной Мирандой. Приобрёл я надёжный подвал для твоих. Вот готова постель для тебя и железная дверь на петлях. Предусмотрено все, не сбежишь никуда, никуда. А со временем ты, шала-ла, я уверен, полюбишь меня. И здесь счастливы будем с тобою мы навсегда, навсегда. Здесь ты станешь моей Мирандой, ну а я твоим милым Фернандо. Зануда надменный гребаный псих. Здесь я стану твоим Фернандо, ну а ты моей прекрасной Мирандой. А устроен надежный подвал для двоих. Здесь ты станешь моей Мирандой, ну а я твоим милым Фернандо. Зануда надменный гребаный псих. Здесь я буду твоим Фернандо, ну а ты моей прекрасной Мирандой. Обустроен надежный подвал для двоих. Подвал для двоих. Подвал для двоих.